И потом здесь, по слухам, такие вина. «Салага ты, а не серьезный человек», — подумал Сварог. «Отличный друг, настоящий рыцарь, готовый прикрыть спину, но при всем при том пацан пацаном. И все же хорошо, что такие живут на свете. Серьезности у него прибавится, если не сложит голову в первом же бою». Кони уже шагали по дорожке. Вблизи статуи оказались весьма омерзительными. Обнаженные девушки с прекрасными, но хищными лицами, ниже пояса змеи. Звери вроде гиен, но с огромными ушами летучих мышей. Волки с почти человеческими головами. «Интересно», — сказал Леверлин. «Хороши вкусы хозяюшки. Вот эти — предмет поклонения сатанинских культов, разгромленных лет 500 назад, но в глухих уголках еще существующих. Эти вроде бы обитали в седой древности у отрогов Харгофера, а эти, если не считать иных рассказчиков жертвами белой горячки, и по сейчас живут в Хельстаде». «Живут», — поддакнул Карах. «Правда, могли уже и вымереть». «Надеюсь, вымерли», — проворчал Сварог, косясь на упомянутую кошмарную тварь. «Очень надеюсь». «А вот эта паскуда, единственная из тех, мне совершенно незнакома», — сказал Леверлин. «Я бы на твоем месте этому только радовался», — плюнул Сварог, глядя на пузатое создание с короткими ручками-ножками, личком дебила и огромной лысой головой с кривыми рожками. «Интересно», — задумчиво произнес Леверлин, словно не слышал. «Все эти изваяния изображают либо мифических, либо реально обитавших существ. У всех есть прототипы в жизни или мифологии. Но этот рогатый пузан мне решительно неизвестен, и это странно». «Отложи-ка ученые загадки на потом», — сказал Сварог. «Нет, остановят нас когда-нибудь, и они так в себе уверены». «Нас видят», — вдруг сказал Карах. «Нас не глазами видят». «Это бы ничего, обычная магия. Но здесь что-то плохое». «Не трясись», — хохотнул Джин. «Я не обязан давать вам советы или что-то растолковывать. Но дух и огня помнят добро. Мы благородные существа. Так вот, я не чую здесь никого могучего или особенно опасного. То, что здесь обитает, вам вполне по силам». «Ты прав. Только не совсем», — сказал Карах. «Еще здесь пахнет кем-то или чем-то. Его здесь нет, но остались следы, и я их боюсь». «Кто боится следов?» — фыркнул Джин. «Только такие крохи. Ну да, смердит какой-то нечистью, но ее здесь нет. Не описывайся, крохотуля. А кто тебя не выбросил в подвал?» — обиделся Карах. «Не подари я тебя хозяину, скучал бы еще 100 лет». «Тихо вы оба», — сказал Сварог. «Вон живая душа нарисовалась». На крыльцо вышел почтенный дворецкий, светло-коричневый, с желтым, в тон зданию ливреи, украшенные золотым галуном и гербами герцогини. По вышколенности и невозмутимости он не уступал Макреду. Смотрел на визитеров так, словно сюда, что ни день, заявлялись всадники в доспехах